работниками? Сколько денег главный исполнительный директор выделяет на политические кампании и каким кандидатам? То есть, если вы поставляете на рынок детское питание, то, скорее всего, вы должны разделять и вести себя так, как от вас ожидают ваши потребители. Если производитель, собственник компании по производству детских игрушек ведет себя неподобающим образом, я боюсь, что потребители могут от него отвернуться. Ларс Твиде предполагает, что темп является одним из ключевых элементов современного комплекса маркетинга. Неоднократно проводились исследования, которые доказывают, что скорость нашей жизни серьезно меняется. Да, безусловно, это зависит от географии, где вы находитесь. Если вы приезжаете в Москву, либо выезжаете из Москвы в регионы, вы можете почувствовать, каков, да, разницу в темпе жизни в двух различных местах. Но все сходятся в одном мнении. Скорость нашей жизни возросла, а значит и вам необходимо это учитывать. А именно, быть ближе к потребителю географически, быстрее реагировать на его запросы, позволить ему меньше тратить времени на приобретение, которое ему необходимо. И интернет-торговля как раз позволяет часто быть более конкурентоспособной именно из-за скорости. Я могу заказать товары и услуги, необходимые мне, не выходя из своего рабочего стола. Сет Годин добавляет еще 4 новых P. Добровольность. Искусство общения в ходе маркетинга с людьми, которые хотят, чтобы с ними взаимодействовали, для чего должны использоваться личные и релевантные для них сообщения. То есть, в первую очередь, вы должны завоевать доверие и ценить доверие людей, которые согласились получать от вас рекламные сообщения. А значит, эти рекламные сообщения должны быть для них необходимы, и вы должны быть честны со своими потребителями. Цените добровольность. Парадигма – это пугающая практика, ломки прежних правил, действия вашей отрасли и создание новых правил, благодаря которым действия ваших конкурентов устаревают. Посмотрите, что происходит. Мир меняется. И мы видим ряд примеров компаний, которые сочетают, казалось бы, до этого невозможные вещи. Ну, яркий пример компании Apple, которая внесла ряд инноваций на рынке. Это и производство MP3-плееров, и поставка одновременно музыки. Это и современный iPhone, который является, по сути, многофункциональным устройством. Это и политика продвижения этих устройств. Меняйте. Пытайтесь пересмотреть старые стереотипы отрасли. Ищите инновации. Передай дальше. Либо вирусный маркетинг. Признание факта, что единственный самый лучший способ наращивать ваш бизнес – это помогать вашим потребителям рассказывать другим о вашей продукции. Да, мы действительно все больше доверяем мнению коллег. Мы доверяем экспертам на интернет-форумах. Мы доверяем потребителям, кто уже пользуется этими услугами. К сожалению, пока не существует достаточно четких технологий, которые позволяют управлять либо оценивать эффективность слухов. Но тем не менее… Позвольте вашим потребителям, удовлетворенным потребителям, конечно же удовлетворенным потребителям, рассказывать о вашей компании, о вашем предложении. В то же время Сет Годин говорит, что если вы не смогли сломать парадигму, то есть еще одно P – практика. Идея, что прибегая к тестированию, измерению и изменению предложенного вами продукта, вы можете расти и меняться гораздо динамичнее, чем ваши соперники, привязанные жестко к прежним способам ведения бизнеса. Измеряйте и управляйте своей эффективностью. Эффективностью обслуживания потребителя. Стэн Рэп и Чак Мартин добавляют адресация, ну, либо не совсем верный перевод того, что они хотели сказать. Они утверждают, что тот, кто сумеет лучше определить свой целевой сегмент, ту группу, на которой необходимо сосредоточиться, тот и победит на рынке. Отчетность, ну, либо измеримость того, что вы делаете. Задайте себе вопрос, насколько вы легко измеряете полученный результат? Насколько вы легко можете управлять процессом, измерять эффективность этого процесса, который ведет к результату? Почему? Потому что именно на основе точности измерения вы сможете совершенствоваться. Возможность реализации. Оценка. Научились ли вы, умеете ли вы абсолютно достоверно тестировать все свои идеи и отбирать из них только те, которые с наибольшей вероятностью будут успешны? Доступность. Как вы можете определить людей, на которых вы хотите выйти и узнать, что они готовы, желают и способны получать ваши сообщения? Как вы доносите свои идеи? Маркетинг. Мы поговорили, что он большой, разный, достаточно неплохо проработан, но тем не менее есть проблемы, которые мешают ему быть действительно эффективным. Давайте поговорим о них. Обратите внимание на слайд. Почему маркетинг не приносит ожидаемого результата? Да, достаточно много пунктов и разных. Это то, с чем приходится сталкиваться маркетологам каждый день. И в первую очередь это отсутствие и понимания, и поддержки со стороны собственника и первого лица компании. Мы говорили о том, что именно собственник, руководитель является самым важным, самым главным маркетологом в компании, все остальные его помощники. Отсутствие компетенции у руководства. Они не понимают то, что вы предлагаете, они не могут оценить, они не могут вам правильно поставить задачи. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда нанимают маркетолога в компании и предлагают самому придумать, чем он будет заниматься. Нельзя брать человека на работу, не понимая, какие функции он будет выполнять, а какой он результат может принести компании. Объем задач и численность маркетологов в компании крайне мала. Обращаю ваше внимание на слайд со статистикой количества, соотношения количества персонала и того в компании, и маркетингового на Западе. А у нас 1-2, но объем задач часто ничуть не меньше. И они просто не справляются, вызывая негативное отношение к маркетингу. Вы можете продолжить этот список. Это те проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Научитесь их видеть, научитесь их исправлять. Постарайтесь, чтобы отчеты, исследования, которые попадают в вашу компанию, не ложились мертвым грузом. Важно принимать решения по итогам данного анализа. Если говорить про проблемы ориентации на рынок, то в первую очередь для внедрения маркетингового подхода в компании вам необходимо обучить сотрудников, объяснить им, в чем суть ориентации на рынок. Если вы не можете донести понимание клиентоориентированности до ваших коллег, то я боюсь, что меня как потребителя вы также не сможете убедить. В первую очередь ориентируйтесь на коллег. Второе. Большинство работников не знают, каким образом их обязанности, их функции влияют на клиентоориентированность компании. Большинство функций не понимают значения других и в первую очередь не понимают значения маркетинга в компании. Так мне неоднократно приходилось слышать следующее определение, что маркетинг – это отдел, куда направляют либо блатных, либо своих родственников. Соответственно, ваши идеи не будут поддержаны в компании, пока существует такое мнение. Соответственно, одной из задач маркетинга является внутренний маркетинг. Внутренний маркетинг ценности потребителя. Перед чем начинать тему конкурентоспособности, давайте обозначим, что такое стратегия, потому что именно в рамках стратегии компании мы и занимаемся управлением конкурентоспособности. Именно в этом контексте она нам и важна. Что такое стратегия, более подробно вы будете рассматривать несколько позже, поэтому позволю лишь некоторые краткие моменты. Если говорить словами Майкла Портера, то стратегия – это уникальное ценностное предложение для клиентов, которое создает компания. Это отличающаяся от конкурентов цепочка создания ценности. Четкие компромиссы и определение того, в первую очередь, чем компания не будет заниматься. Действия, которые сочетаются друг с другом и взаимно усиливают эффект. постоянство позиционирования. То есть обратите внимание, что стратегия нацелена на создание отличительных особенностей компании в умах потребителей. Причем за эти способности они должны быть готовы заплатить свои деньги. Пока же теоретики сходятся только в одном, что слово «конкуренция» произошло от латинского слова «сталкиваться». В классическом понимании конкуренция – это экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворяя разнообразные потребности покупателей. Обратите внимание, что понимание стратегии конкуренции, они неразрывно связаны между собой. Давайте немножко пройдемся в историю понятия конкуренции. Очень интересное определение в свое время дал Энгельс. Конкуренция – это наиболее полное выражение господствующей в современном гражданском обществе войны всех против всех. В то же время Маркс говорит о конкуренции, что она разная. Первый вид конкуренции – это между предпринимателями, производящими однородные товары за лучшие условия производства и сбыта, за получение сверхприбыли. Вторая – конкуренция между предпринимателями, занятыми в различных отраслях производства, из-за выгодного приложения капитала перераспределения прибыли. Обратите внимание, что Маркс разделяет виды конкуренции, и это крайне важный момент, на котором мы остановимся чуть позже. Если говорить же о конкурентоспособности, как производной конкуренции, то это свойство объектов, характеризующие степень удовлетворения конкретной потребности по сравнению с лучшими аналогичными объектами, представленными на данном рынке. Данное определение дал наш соотечественник господин Фасхутдинов. В то же время, если смотреть на западные формулировки, то конкурентоспособность – это способность страны или фирмы продавать свои товары. Много определений. Как нам разобраться? Что такое конкурентоспособность? Давайте в первую очередь ориентироваться, на мой взгляд, на наиболее симпатичное и практичное определение, которое сформулировал Европейский форум по проблемам управления. Итак, конкурентоспособность – это реальная или потенциальная возможность фирм в существующих для них условиях проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательны для потребителя, чем товары их конкурентов. Обратите внимание, данное определение обращено не только на текущий момент, но и в будущее. Конкуренция различается по уровням. Почему мы сталкивались с различными определениями? Страны, компании. Все верно. Здесь именно Маркс был прав и предвидел определенную ситуацию. Он точнее дал определение конкуренции и конкурентоспособности. Обратите внимание на слайд, что конкуренция разделяется по уровням. Микроуровень – это конкуренция товаров, либо конкуренция компаний. Причем определения для каждого из видов конкуренции все-таки будут разные. Макроуровень – конкурируют уже государства и регионы. Конкурентоспособность зависит от тех свойств, которыми обладают исторически, либо созданы предложения товаров фирм государств и регионов. Очень интересна конкуренция между регионами. Например, считается, что успехи Японии в микроэлектронике лежат в глубоком историческом прошлом, к способности японцев и к стремлению к миниатюризации. Либо другой вариант – это конкурентоспособность Китая как достаточно эффективного производителя. Более того, российская компания, производящая снеки, провела замеры и столкнулась с очень интересным фактом, что российские рабочие в 3 раза медленнее выполняют операции руками, чем китаец. И с этим ничего нельзя поделать. Это историческая способность конкурировать. И, как правило, ваша стратегия должна базироваться именно в том числе и на сложившейся конкурентоспособности компании, государства, региона. Если говорить о ключевых факторах успеха, а ведь именно на них мы ориентируемся, именно по ним мы оцениваем конкурентоспособность вашего товара либо фирмы, то Шеффилдский университет провел исследование и сформулировал следующие факторы успеха. Обратите внимание на слайд. Это цена, качество, забота о клиентах и сервис, обратная связь с потребителем, доставка и доступность, разнообразие продукции и новые продукты и услуги. Обращаю ваше внимание, что в данном случае нет ранжира. Это в целом ключевые факторы успеха. На одном из рынков цена является определяющей, а на другом именно новые продукты и услуги являются основной способностью компании лучше других удовлетворять потребности клиента. Задумайтесь, а в вашей отрасли каковы эти ключевые факторы успеха, которые мы должны измерять и оценивать в первую очередь? Что вы делаете лучше, чем ваши конкуренты? В России проводились исследования по оценке конкурентоспособности и отношению к конкуренции наших предприятий. Обратите внимание на слайд. На нем вы увидите график, который отражает уровень безразличия предприятий к факторам формирования конкурентоспособности. Соответственно, чем больше значение, тем меньше внимания данному фактору уделяют предприниматели. Огорчает то, что именно обеспеченность патентами, ноу-хау в настоящее время выпала из сферы внимания наших предприятий. Но они ориентируются в то же время на уровень качества продукции и списывают многие свои неудачи либо достижения на изменение цен на сырье, изменение цен на энергоносители. Они борются за качество продукции, когда лучшие мировые компании управляют не только качеством продукции, но и сроком ее жизни. Они уже заботятся о других составляющих, и качество не является определяющим фактором конкуренции. Мне кажется, нам стоит пересмотреть основные моменты конкурентоспособности наших предприятий и сконцентрироваться на способности зарабатывать в будущем. Ведь именно ваши патенты и инновации обеспечивают вам будущий доход. Уровень качества – это показатели прошлого, которые не отражают вашу способность лучше удовлетворять потребность клиентов в будущем. В частности, по результатам исследования были выделены, обратите внимание на слайд, основные факторы, которые повлияли на конкурентоспособность в 2005-2006 году. Опять же, по мнению предпринимателей, именно уровень качества продукции позволил в лучшей степени удовлетворять потребности клиента, наличие связи с данными клиентами, и негативно повлияли факторы, связанные с изменением цен на сырье и энергоносители, транспортные тарифы. Соответственно, предприятия привыкли ориентироваться на конкурентоспособность, обеспеченную либо государством, либо регионом, а значит, они зависимы в крайней степени от изменений данных факторов и могут потерять рынок именно по этим причинам, по причинам, которые они не контролируют. В то же время показателем наличия конкурентного преимущества в первую очередь является лидерство на рынке, либо сегменте рынка. Если потребители выбирают вас, значит, у вас есть нечто, что позволяет вам гораздо лучше других удовлетворять потребности клиентов. Признаком конкурентного преимущества и основным индикатором является растущая доля рынка. То есть, если темпы продаж вашей компании опережают темпы роста продаж конкурентов, значит, вы привлекаете к себе все большую и большую массу потребителей. Опять же, за счет более высокой конкурентоспособности. В то же время, если вы стремитесь максимизировать прибыль, то можно ориентироваться и на более высокую прибыль по отношению к другим компаниям. То есть, вы выигрываете не за счет роста, а за счет повышенной прибыли по отношению к конкурентам. Более сильный бренд, более лояльные потребители, степень удержания потребителей также являются показателем конкурентоспособности вашего предложения, вашей компании на рынке. В частности, есть ряд подходов для расчета конкурентоспособности товара. В настоящее время лидируют подходы, связанные с экономикой. Именно экономические мотивы. Давайте рассмотрим способ расчета конкурентоспособности на основании ряда характеристик, ряда признаков. Обратите внимание на слайд. В первую очередь мы рассчитываем групповой показатель конкурентоспособности по нормативным параметрам. Нормативные параметры, либо стандарты, требования к товару. И в данном случае мы присваиваем признак 0 либо 1 в зависимости от того, есть эта характеристика у товара, либо нету. Соответственно, групповой показатель конкурентоспособности по нормативным параметрам – это доля единицы, он не может превышать единицу, доля единицы, которая характеризует наличие того или иного обязательного признака. Давайте рассчитаем также групповой показатель конкурентоспособности по техническим параметрам, который нам будет необходим. В данном случае мы учитываем не только отношение, характеристики вашего предложения, вашего товара к идеалу, по сравнению с которым мы сопоставляем себя, но и также вес данной характеристики в итоговом показателе. То есть не все характеристики товара имеют для потребителя одинаковую важность, а соответственно мы должны откорректировать. В данном случае мы перемножаем конкретный показатель конкурентоспособности по техническим товарам на весомость данного параметра в общем наборе из всего набора технических параметров. В итоге мы получаем значение, которое колебается вокруг единицы, то есть может быть больше, может быть меньше единицы. Для расчета интегрального показателя конкурентоспособности нам также понадобится и отношение вашего товара к образцу, с которым мы сравниваемся, по затратам. В данном случае это групповой показатель по экономическим параметрам. Под затратами мы понимаем все затраты потребителя, которые связаны с приобретением вашего товара либо услуги. Сюда могут попасть не только затраты на непосредственно самостоимость, но и стоимость владения, стоимость переобучения персонала, стоимость изменения инфраструктуры предприятия, если это производственное оборудование, связанное с заменой оборудования. В итоге мы можем рассчитать интегральный показатель конкурентоспособности товара. Обратите внимание на формулу, обратите внимание, которая приведена на слайде. Это отношение показателя конкурентоспособности по нормативным параметрам, умноженное на показатели конкурентоспособности по техническим параметрам и разделенный на показатель конкурентоспособности по экономическим параметрам. То есть данный интегральный показатель отражает различие между сравниваемой продукцией в потребительском эффекте, приходящимся на единицу затрат покупателя по приобретению и потреблению изделия. Более подробную информацию вы сможете найти в методическом задании и рассчитать данный показатель для своих товаров либо услуг. В то же время, одной из первых матриц либо подходов, которые позволяли измерять конкурентоспособность бизнесов, была матрица Бостонской консалтинговой группы. Обратите внимание на слайд. Данная матрица будет изучаться вами в рамках стратегического планирования, но смею напомнить, что появилась она в начале 70-х годов, когда компаниям необходимо было, американским компаниям перед началом рецессии, оценить конкурентоспособность своих бизнесов и оставить именно те, которые обладают повышенной конкурентоспособностью и способны обеспечить выживаемость корпораций. Данная матрица базируется на эффекте опыта и эффекте масштаба, то есть чем более дешевую продукцию вы можете производить за счет этих эффектов, тем более она конкурентоспособна, и на темпах роста, то есть фактически на мнении потребителей. Аналогичная матрица McKinsey General Electric появилась в те же 70-е годы, но ее отличие от матрицы Бостонской консалтинговой группы в том, что она может использовать мягкие критерии, мягкие оценки, фактически неограниченный набор критериев для оценки конкурентоспособности товара. Обратите внимание на слайд. В данном случае используются также две оси. Это сильные стороны бизнеса, фактически его конкурентоспособность, взгляд клиента на бизнес, то есть почему я должен приобретать товар у данной компании, и рыночная привлекательность того или иного сегмента либо бизнеса для собственников. Данные матрицы более подробно вы рассмотрите в рамках курса стратегии нашей программы. Моделей достаточно много, и в частности стоит обратить на малоизвестную, на мой взгляд, интересную модель, модель Фишбейна. Модель Фишбейна – одна из моделей оценки конкурентоспособности товара. Подобных моделей, я говорю, достаточно много, и их описание вы сможете найти в различной литературе. Модель Фишбейна, на мой взгляд, одна из наиболее интересных, потому что фактически отражает либо является математическим выражением поведения потребителя. В ней помимо важности того или иного критерия для клиента рассчитывается еще дифференциация, и важность находится фактически как детерминация данного критерия. А именно, усиливаются именно те параметры, по которым предложения вашего товара наиболее сильно отличаются. Приведу пример, который позволяет оценить данную модель. Если вы выбираете ипотечный кредит, то, скорее всего, одной из первых и наиболее важных характеристик, которую вы назовете, является процентная ставка по кредиту. Второй параметр – это скорость принятия решения о выдаче вам кредита. И третий параметр, например, это расстояние до отделения банка от вашего нового жилья. Соответственно, если бы банки ориентировались в первую очередь только на процентную ставку, то мы столкнулись бы с тем, что она у них практически у всех одинаковая. А соответственно, такие параметры, как банковская процентная ставка и скорость принятия решений, не являются определяющими либо важными для потребителя. Все банки примерно предлагают одно и то же. Но наиболее важным моментом для потребителя стал бы фактор расстояния. Расстояние до отделения банка. Почему? Потому что кредит он берет один раз, а носить платежи придется оставшиеся 15 лет. Данная модель позволяет выявить такие поведенческие особенности. Давайте более подробно рассмотрим один из способов сопоставления вашей конкурентоспособности и управления эффективностью бизнеса как бенчмаркинг. По большому счету, вам необходимо постоянно оценивать конкурентоспособность данных товаров на данный конкретный момент, конкурентоспособность процессов. Бенчмаркинг, сравнительный маркетинг, сравнительный анализ вашей компании, ваших бизнес-процессов и процессов ваших конкурентов, а также лучших представителей из других отраслей. Обратите внимание на слайд, что вам важно учитывать не только характеристики, текущие характеристики товара либо услуг, но вам важно оценивать их изменения во времени. Возможно, конкурент, который в настоящее время проигрывает вам по характеристикам, развивается динамичнее и в какой-то момент выиграет рынок. Бенчмаркинг прошел также определенную эволюцию. Все начиналось с оценки даже скачанных финансовых оценок различных бизнесов. То есть, какова прибыль, какой оборот. Обратите внимание на слайд, что данная идея существовала вплоть до 60-х годов. Далее начали оценивать эффективность. Появились такие показатели, как ROI, возврат на инвестиции, и его производные. То есть, мы говорили о том, что более эффективна стратегия того предприятия, которое достигает результата с меньшими ресурсами. Но в 1983 году компания Xerox начинает проводить бенчмаркинг на основании процессов, то есть равняется на лучших представителей своей отрасли и других отраслей для улучшения процессов. Именно Xerox и стала родоначальником того подхода, который используется в настоящее время. Итак, бенчмаркинг – это сравнение практики и характеристик организации с практикой и показателями других организаций с целью поиска способов улучшения своей деятельности. Основная идея бенчмаркинга – это сознательно выходить за пределы своего рынка, за пределы своей отрасли. Потому что, равняясь на лучших своей отрасли, вы можете стать, ну, в лучшем случае, такими же, если дотянетесь. Выходя же за рамки отрасли, смотря шире, вы можете стать лучшим в своей отрасли. Поэтому сравнение своей отрасли – это не все. Оценивайте лучших по аналогичным процессам, аналогичным операциям и думайте над тем, как перенести это в свой бизнес. Результативность – это производство правильно выходного продукта. Эффективность – производство правильно выходного продукта при минимальных затратах. Важно понимать, что вы должны достигать не только результата, но затрачивать на это как можно меньше усилий. Важно понимать, что эффективными вы быть не можете, если не достигаете результата в целом. Бенчмаркинг бывает разных видов. Внутренний – сравнение подобных процессов в рамках самой организации. И здесь также можно найти возможности для усовершенствования. В западных компаниях даже есть специально выделенные люди, которые фактически ничем не занимаются. Они просто ездят по регионам и смотрят, как различные подразделения выполняют одни и те же процессы. Они выявляют отклонения в лучшую сторону и пытаются тиражировать их на всю компанию. Конкурентный – в сравнении с сильнейшим из прямых конкурентов. Функциональный – сравнение с методами компаний со схожими процессами, относящимися к той же функции за пределами отрасли, в которой осуществляет свою деятельность ваша компания. Процессный – сравнение рабочих процессов с инновационными, заслуживающими повышенного внимания рабочими процессами других компаний. Например, для того, чтобы сопоставить вам процессы, обратить внимание на табличку на слайд, вы можете использовать определенную матрицу. Смотрим рынок. Что запрашивают клиенты? Процесс. Это процесс разработки проблемы решений. Из того, что произведено, мы смотрим, как мы удовлетворили клиента, но нам также важно иметь и критерии качества. Например, процент повторных покупок. Выделяя подобные процессы, мы выделяем в первую очередь, что меряем, как измеряем и пытаемся понять, что мы можем улучшить в своей компании. Компания Xerox проводит регулярный анализ бизнес-процессов до настоящего времени. Но для того, чтобы эта задача стала регулярной, необходимо формализовать список процессов, которые используются для анализа. В компании Xerox, обратите внимание на слайд, все начинается на самом деле с менеджмента рынка, либо